Странно, что ты о нем забыл. Что я сделал? В частности, Данни, я сделал тебя вполне обеспеченным человеком. Я относился к тебе как к брату, снабжал тебя информацией, которой, заметь, не было больше ни у кого. Вот так и образовалась кругленькая сумма на твоем счету, личный пенсионный фонд, о котором ты все время скулил. Мне как-то не казалось, что я скулю, но не знаю. Со стороны виднее. А может, сказал я, бросим эту моральную бухгалтерию? Я просто пытаюсь реконструировать некоторую часть твоей жизни. Разве ты не хочешь иметь ее всю, во всей полноте, и хорошее, и плохое? Как-то я говорил, что ты создал Бога по своему образу и подобию, и его ущербность заставила тебя удариться в атеизм. Теперь тебе самое время попытаться стать человеком. Может быть, тогда на твоем горизонте появится что-нибудь большее, чем ты. Ты просто хочешь меня достать. Ты хочешь унизить меня перед этим человеком. Я вижу, вы с ним давно уже в сговоре, хотя ты ни разу не говорил мне ни о нем, ни о его несчастной мамаше, мне, твоему лучшему другу, твоему покровителю, единственному, кто защищал тебя от твоей же собственной некомпетентности. Ладно, раз уж мы решили говорить друг другу всю неприятную правду, пусть он послушает и это. Ты меня ненавидишь, ненавидишь из-за того, что Лиола предпочла не тебя, а меня, да, меня. И не потому, что ты потерял ногу и был такой страшный, просто меня она любила, а тебя нет. Бой наступил Данстеблу Рамзи на старую мозоль, а тот всегда был не сдержан на язык. «Знаешь, царь Кандавл, — сказал я, — я давно заметил, что все мы получаем тех женщин, каких заслуживаем, а тот, кто ест сладкое перед завтраком, к обеду теряет аппетит». «Джентльмены, — заговорил долго молчавший Айзенгрим, — все это крайне интересно, но воскресенье — единственный день, когда я могу лечь спать пораньше, поэтому мне придется вас покинуть». «Я тоже пойду», — сказал Бой. «Позвольте мне вас подвести». Было совершенно ясно, чем вызвана такая предупредительность. Оставшись с Айзенгримом один на один, он сможет спокойно поливать меня грязью. «Благодарю вас, мистер Стоунтон», — кивнул Айзенгрим. «Судя по тому, что рассказал Рамзи, вы мой должник. С вас причитается за 80 дней в раю. Я уж не говорю о всяких мелочах. Но если подвезете меня до отеля, будем квиты». Я взял со стола ларец с прахом Мэри Демпстер. «Пол, а ты не хочешь взять это с собой?» «Нет, Рамзи, спасибо. У меня есть все, что мне нужно». Странное замечание. Однако тогда, в эмоциональном напряжении, я не стал особенно в него вдумываться. И только утром, после того, как стало известно о смерти Боя, я заметил пропажу камня. Глава 8. Бой похоронили только в четверг. Странный характер его смерти повлек полицейское расследование, а потом еще Дениза все откладывала и откладывала похороны, пытаясь придать им, если не государственный, то хотя бы почти государственный характер. В субботу вечером Айзенгрим давал в Торонто последнее представление своего, как это теперь называлось, «суаре иллюзий», и я счел себя обязанным присутствовать. Большую часть времени я провел за кулисами в обществе Лизл, а когда началась медная голова Роджера Бекона, пошел в служебную ложу, чуть раздвинул половинки занавеса и начал смотреть. Не столько даже на сцену, сколько на людей, заполнивших зал нашего прекрасного театра королевы Александры. Собрание и угадывание запечатанных предметов прошло без учка, без задоринки, на лицах зрителей отражалась обычная смесь удовольствия, удивления и это самое интересное, страстного желания быть обманутыми с некоторой долей обиды за обман. Но когда Айзенгрим объявил, что сейчас голова проречет личные послания троим людям из зала, с галерки кто-то крикнул: «Кто убил Боя Стоунтона?» Зал загудел, как потревоженный улей, и тут же стих. Голова озарилась изнутри таинственным светом, раздвинула губы и заговорила странным, то ли мужским, то ли женским голосом, голосом Лизл. Его убили те же, что и всегда, персонажи жизненной драмы. Во-первых, он сам. А еще женщина, которую он знал. Женщина, которой он не знал. Мужчина, исполнивший самое заветное его желание. И неизбежный пятый, хранитель его совести и хранитель камня. Вы помните, что потом началось? Дениза приняла слова о женщине, которую он знал, на свой счет и устроила страшный скандал. Она и ее влиятельные друзья привлекли к делу полицию, но Айзенгрим и его суаре иллюзий уже улетели в Копенгаген, а полицейские объяснили разъяренной Денизе, что все это так туманно и неосязаемо,